не даже конца следствия, вторглась в расследование почти десятка уголовных дел, большинство из которых затем, как мыльные пузыри, полопалось за отсутствием состава преступления. Конфуз? Да еще какой! Теперь о главном. Нет, не из-за Туманова разгорелся весь этот сыр-бор. Судьба Туманова, работа артели Печора оказались лишь материалом, из которого кое-кто пытался выстроить свою карьеру. Во всех антитумановских и антипрокурорских акциях газеты ясно виден почерк Нагорнюка и его оскандалившихся соратников. Юридически неграмотные журналисты пошли на поводу у авантюристов. Когда же газетчики обнаружили, что окольные пути, которыми они шли, привели их к конфузу, то взяли на вооружение метод неудавшихся следователей, метод сбора компромата, шантажа и подтасовок. Не проходило недели, когда бы на страницах социалистической индустрии не печатались отклики трудящихся, возмущенных артелью Печора и ее председателем. Невозможно приводить сумбурное многословие печати полностью, потому позволю себе краткое изложение некоторых откликов, максимально приближенное даже по лексике к оригиналам. «В нашем приполярном городке, — пишет один, — развернулась артель Печора. С одной стороны, высшая каста, получающая все блага и сверх того, с другой — бесправная масса старателей, работающая свыше 12 часов в сутки, продающая свою силу без остатка. Старателя можно уволить за малейшую провинность с минимальным расчетом. Вот вам и секрет производительности труда. Самое страшное, уверен другой, безнаказанность этих преступников, то есть старателей, организовавшихся в шайки, разлагающие государственный аппарат. И нет на них управы, потому что срабатывает круговая порука. Надо ставить вопрос, настаивает третий, об абсолютной нецелесообразности артельной добычи золота. Иначе злоупотреблений в этих кооперативах не миновать. Он дает голову на отсечение, что безобразное накопительство, подкупы высокопоставленных лиц, трагедии будут продолжаться до тех пор, пока существуют кооперативы. А по мнению четвертого, редкий человек устоит от соблазна положить самородок в карман, если рядом никого нет. Охраны золота, продолжает он, на старательских полигонах никакой нет. Промывочные приборы не пломбируются и даже не закрываются на замок. Подходи, запускай руку и клади в карман самородки. Мне был хорошо знаком этот тип рядовых читателей, выступавших от имени трудящихся. Штатные активисты, привычно писавшие под диктовку. Некоторые, быть может, по зову сердца. Была такая категория рабочих, которые больше времени проводили не в цехах, а в президиумах, на слетах передовиков. Совсем другое дело, когда в газетную полемику вступает человек, пусть тоже в глаза не видевший промприбора, но имеющий экономическое образование и ученую степень. В книжном обозрении за июнь 1988 года отдана целая полоса под материал с крупно набранным заголовком «Сталин, Туманов, Рекунков и другие» за подписью Авенира Соловьева, доктора экономических наук, профессора Костромского технологического института. Обращаясь к уважаемой редакции с коммунистическим приветом, большой ученый в преддверии 19-й партконференции просит использовать его тезисы. Вместе со Сталиным оплевывается вся советская история нашего народа. Когда Рекунковы оберегают Тумановых, это поддержка дельца. Смелый, принципиальный, и учитывая, что Рекунков уже не занимал пост генерального прокурора, умный человек, одним словом, профессор, возвещает о появлении дельца, у которого нет ничего ни советского, ни социалистического, но который извращает перестройку, приспосабливая к своим антисоциалистическим целям ее смысл и суть. На самом деле нам было не до улыбок. Авторы публикации требовали немедленно привлечь расхитителей золота к уголовной ответственности. Постановщики действа в спешке перепутали порядок актов. Задумано было, скорее всего, после волеизъявления масс, прислушиваясь к голосу трудящихся, возбудить уголовное преследование. Но прокуратура СССР словно давно готовилась, как бы только и ждала. На другой день после газетной публикации открыла дело о злоупотреблениях служебным положением должностными лицами артели Печора. Голос народа, едва прорвавшись, оказался обращенным в никуда. И тогда многие, не утруждая себя сомнениями, ни от кого не требуя доказательств, даже не дожидаясь решения суда, со злобой и восторгом набросились на кооперативное движение. «Это в крови у нас, что ли, с детства, отшвыривать, как мешающий хлам, мучающий свободного человека сомнения. А почему, собственно? И где доказательства? Где доводы другой стороны?» В былые годы за подобные вопросы, обращенные к властям, можно было загреметь далеко. Страх оказался настолько унаследованным и живучим, что люди перестали задавать вопросы даже самим себе. Проявлением глубокого разлома в обществе явились хлынувшие отовсюду взаимоисключающие по оценкам, но одинаково яростные отклики людей на публикацию «Вам это и не снилось». Многих заденет беспардонная ложь газеты о том, будто я, не будучи участником войны, выдаю себя за ветерана сражений. Есть, стало быть, нравственное чутье у множества людей,